Пункт 4. Россия, в дополнение к контрактникам, должна иметь многомиллионную армию, организованную и оснащенную таким образом, чтобы не подорвать свою слабую экономику. Увеличивать контрактную армию свыше миллиона – глупо, но не верю я в то, что наемники захотят умирать за родину. Во все времена наемники были потенциальными бандитами, так как воевали за того, кто больше заплатит. Вспомните Чечню, где коррумпированные чиновники предавали наших наивных солдатиков за зеленую макулатуру. Кроме того, по итогам конфликтов в Чечне оказалось, что и военные отряды, нанятые за деньги, были куда менее стойкими по сравнению с теми, кто попадал на поля сражений по долгу службы. Нам нужна армия, воспитанная на чувстве долга перед Родиной, а не на чувстве долга перед ассигнациями. Причем и управляться она должна чиновниками, не способными предавать ее за деньги. Как такое можно провернуть с чиновниками? Это одна из тем главы, посвященной экономике. А сейчас нам важно усвоить простую мысль. Армия, защищающая страну за деньги, защитить ее никогда не сможет. Никто здесь не собирается призывать сей же час отказываться от контрактной армии. Тем более, что те, кто приравнивает ее к наемной, поступают не совсем справедливо. Просто нужно помнить, что гитлеровских горлогрызов победили добровольцы. Я клоню к тому, что нашей государственной макушке было бы неплохо тоже иметь представление, как в приемлемый отрезок времени поднять против грязных западных демократов с десяток миллионов добровольцев, готовых порвать взорвавшихся выродков. Да-да, рука невольно тянется почесать затылок. Добровольцы сегодня — это товар, можно сказать, штучный. Кроме того, если наемников в процентном отношении будет немного, им будет сложно проявить свою продажную натуру. Я знаю, что среди контрактников есть те, кто готов отдать жизнь за родину. Да пребудет с ними сила. Но также я знаю, что растет число тех, для кого служба не более чем источник денег. Также нет смысла держать на границах несколько миллионов контрактников, если при неожиданном ударе они все будут взяты в плен. Мы просто невероятно ограничены в людских ресурсах, чтобы позволить себе повторение трагедии 41-го. Армия мирного времени должна быть ограничена повседневными нуждами государства. А на случай войны должен быть разработан механизм, при котором страна могла бы в считанные часы по всей территории ощетиниться штыками, а киёж свернувшийся в клубок. И чтобы каждый штык при этом представлял собой вполне боеспособную единицу, а не зеленую поросль или давно сгнившее сено, которое еще не один месяц требуется готовить и воспитывать. И именно воспитывать. Если человек не подготовлен идти на врага психологически, то нет смысла его вообще вооружать. Боящийся идти на врага человек может с большей охотой повернуть оружие против своего командования. Это Гитлер в 41-м несколько миллионов сдавшихся на его милость солдат отправил в тыл. А сейчас отвалят нашим бедолагам кучу бумаги зеленой, пообещают с три короба и отымеют нас нашими журучонками шаловливыми. А потому, как бы ни было боязно готовить армию требуемых для войны размеров, это лучше, чем под градом бомб в спешке вооружать тех, кто под руку подвернется. Лучше бояться армии в мирное время, чем бояться полагаться на нее в трудную годину. Лучшая защита – это нападение. Как собираются нападать наши контрактники, когда у них нет достаточного количества людей, чтобы сделать даже видимость сопротивления? Во Второй мировой войне нападение Германии встретила многомиллионная армия. Что произойдет, если на границе вражеские войска наткнутся на армию в 10 раз меньшую, даже страшно представить. Чтобы успешно бороться в условиях протяженных территорий, когда нет непрерывного фронта, требуется организация серьезной обороны в областях, как правило, густонаселенных, которые будут интересовать наступающие армии в первую очередь. Каждая такая область в течение многих месяцев должна быть готова сдерживать натиск десятков тысяч солдат, подкрепленных танками и авиацией. Должна быть готова объединяться с другими областями для организации общего фронта и так далее. И организована такая оборона должна быть не после того, как вражеские войска займут ключевые пункты в городах или на местности и расстреляют мирных демонстрантов, а в первые же часы после начала бомбежек. Только в этом случае у контрактных формирований будет возможность оказывать помощь на самых жарких участках, да и вообще активно действовать, опираясь на надежно защищенные тылы. Хотя, положа руку на сердце, не думаю, что контрактники смогут сыграть решающую роль в разрешении конфликта глобального масштаба. Безусловно, контролируя самую современную часть флота, авиации, ПВО и танков, они смогут принести большую пользу и ускорить наступление мира. Но не более того. Контрактники – это армия мирного времени. Так сказать, парадный мундир, заставляющий уважительно относиться к нашему образу жизни. Вторжение США в Афганистан и Ирак продемонстрировало нам несколько примеров успешного противодействия армии, вооруженной по последнему слову техники. Причем оборонявшиеся использовали весьма дешевое оружие. Подобный опыт достоин внимания, изучения и внедрения. Почему это должно нас так интересовать? Попробуйте вооружить 10-миллионную армию по последнему слову техники и поймете. Насколько мне известно, мы и контрактную армию еще не скоро сумеем перевооружить. Имея такие людские ресурсы и слабую экономику, нам придется изобретать тактику и стратегию, основанную на массовом применении хоть и современного, но все-таки достаточно дешевого оружия. Говоря об оснащении армии дешевым оружием, я не имею в виду дать каждому человеку по калашу и паре лимонок. Я имел в виду, что нереально обеспечить каждого скафандром высшей защиты, гигаваттной лазерной установкой и боекомплектом ракет стоимостью в $1 000 000 каждая. Но учитывая удешевление электроники, различных новомодных материалов и прочего, особенно при массовом их производстве, можно серьезно модернизировать как само ручное оружие, так и философию оснащения людей различного рода полезными прибамбасами. Думаю, определенный компромисс между повышением эффективности и стоимости амуниции солдат все-таки можно будет найти. Я прекрасно понимаю, что воевать совсем уж без современных технологий не получится. Но и надеяться на то, что можно будет выстоять в скоротечном конфликте, располагая всего 1 000 000 армией, часть которой будет к тому же даже толком и не подготовлена, это как-то уж совсем экстремально. Учитывайте также, что техники последнего поколения будет крайне мало. Распылять ее равномерно, пускай даже по густо заселенным территориям, нерационально. гораздо выгоднее применять ее в концентрированном виде. Это значит, что подавляющая масса защитников Родины должна будет довольствоваться все теми же относительно дешевыми и массовыми технологиями. Кроме того, думаю, никто не будет спорить с тем, что роботы, высокоточные ракеты и прочие суперсовременные игрушки при массированном применении имеют склонность быстро заканчиваться и с трудом возобновляться. Поэтому успешное затягивание войны неизбежно вынудит противника перейти к использованию более дешевого оружия, что автоматически лишает его первоначального преимущества. И вот тогда на первый план выходит количественный состав армии и ее опыт обращения с таким оружием. Кто знает, возможно, нам придется брать пример с вьетнамцев, которые полвека назад, несмотря на дикую отсталость, умудрились таки отстоять свою независимость. Вот мы и подобрались вплотную к вопросу, где же нам взять эту 10-миллионную армию. Вообще-то я говорю не о 10 миллионах, а о 15 или даже больше. В перспективе, конечно. Думаю, здесь многих должна посетить мысль, что я сошел с ума. Но прежде чем выносить окончательный вердикт, покорнейше прошу осилить все творчество в полном объеме. Согласитесь, что даже если начать удастся с 5 миллионов, это уже вызовет к России должное уважение. Рецепт прост. Мы должны сохранить наше пока еще не утраченное достижение – срочную армию. Ее нужно только иначе организовать. Пока еще существует призыв, пока в сознании хотя бы половины призывников еще теплится согласие отдать долг государству, нужно приложить все силы, чтобы срочную службу сохранить, как одно из достояний государства, и как можно быстрее реформировать это достояние. Если останется только контрактная армия, возродить армию срочную, может быть, уже не получится никогда. В чем суть предлагаемой реформы? Сначала приглядимся к срочной службе в ее настоящем варианте. Отбросив детали, можно сказать, что после окончания школы гражданин должен определенное количество времени провести в казармах, изучая воинское искусство и охраняя суверенитет Родины. На все это время он исключается из участия в экономическом развитии государства. В некотором смысле он представляет собой иждивенца, воспринимаемого экономикой, как необходимое зло. В тщетных попытках избежать дедовщины призывное время сейчас сокращено до 1 года. Совсем недавно в казармах приходилось проводить 2 года, а когда-то и того больше. Теперь давайте считать. Только для экономии времени придется опустить все детали, поэтому не судите очень строго. Итак, срочник отдает государству 7 дней в неделю. И если считать воскресенье как 2 дня, то получим все 8. В год выходит больше 400 дней. А что, если эти 400 дней гражданин будет отдавать государству по 1 в неделю? Получается 8 лет. 8 лет человек будет тренироваться и поддерживаться в боеготовом состоянии. Он будет знать, что ему делать по тревоге, и его участие в организации обороны страны будет регулярно репетироваться. Но ведь еще недавно срочники служили 2 года. Значит, нам ничто не мешает увеличить срок до 16 лет. А учитывая обстановку в мире, до 25-30 лет. Получается, что большую часть своей трудоспособной жизни человек будет отдавать воинский долг Родине. В первый год-два, пока идет обкатка нововведений, можно призывать молодежь по старым стандартам, со всеми ограничениями. Но потом ограничения по медицине, а также различного рода отсрочки по учебе и так далее, придется убрать, чтобы не разводить коррупцию. Учить держать автомат и стрелять из него можно и со зрением минус 10, при наличии очков, конечно. Если запрещены физические нагрузки, это не значит, что ты не можешь варить кашу или нажимать кнопки на пульте, следить за экраном радара и так далее. К сожалению, зарплата работающих уменьшится, так как сократится рабочая неделя. Однако, никто не запрещает отдавать воинский долг и за счет субботы или воскресенья. Возможны и другие варианты. Узаконим только один выходной в неделю, но взамен дадим дополнительный отпуск каждый год. Экономика сильно не пострадает. Когда-то призывник пропадал в казармах целых 24 месяца. И ничего. Теперь этот пробел для экономики обретает вид 24-месячных отпусков. Осталось только решить вопрос, за чей счет будут люди гулять все это время. Предприятия вряд ли обрадуются этой нагрузке, неожиданно свалившейся им как кирпич на голову. Учитывая, что государство неплохо сэкономит на строительстве и содержании огромного количества казарм, инфраструктуры и прочего, то почему бы ему и не платить по счетам? Ну и разумеется, даже получив право на отпуск и получив какие-то гроши от государства, никто не будет против, если вы откажетесь от отдыха на Канарах в пользу работы на родном предприятии. Конечно, жалко студентиков. Им все-таки придется учиться на год больше. Но все это не смертельно. Интересно, как мы будем работать и сколько получать, когда наше государство оккупирует алчные интервенты? Посмотрите на Ирак. Много ли там вообще приличных рабочих мест? Об учебе я и говорить не хочу. Разве выгодно захватчикам держать у себя под пятой образованную массу органики? По мере организации в армии новых мест, можно подключать другие источники пушечного мяса. Во-первых, это те, кто уже отслужил год или два. Если срок воинского долга будет исчисляться, к примеру, 1200 днями, то у них как бы остается некоторая недоработка. Во-вторых, это наши милые дамы. Так как они вроде как добились равенства с мужчинами, то не вижу ничего странного в том, чтобы связать воинским долгом и их. Не понимаю, почему мужики все еще не начали кампанию за равенство между полами. Ведь это очевидно, что нераспространение призыва на женскую половину населения страны – это дискриминация по половому признаку. Раньше как было? У мужчины долг перед Родиной границы защищать, а у женщины детей рожать. Сейчас рожать как-то не очень получается. Что ж, не хотят рожать, пущай из пушек палят. Не подумайте, что я злой или мне завидно. Но у нас в стране, кажется, несколько миллионов абортов в год делается. И вот уже 20 лет у нас в государстве отрицательный прирост населения. В результате, скоро не то, что армию неким будет комплектовать, пенсионеров некому будет содержать. Разумеется, тем, кто будет рожать и воспитывать, можно будет по несколько лет давать от армии отлынивать. Воспитываешь ребенка, 150 занятий можешь не посещать. Уже двоих воспитываешь, еще 150 занятий твои. Все по-честному. У нас же равенство, в конце концов. Или как? Только вот не надо этих дурацких сомнений, вроде того, что из наших хрупких девушек, мол, получатся плохие солдаты. Я как раз придерживаюсь совсем противоположного мнения. Из них получатся не просто хорошие солдаты, а идеальные солдаты. Вы только задумайтесь. Каждый год эти милые белые пушистые существа, живущие у нас под боком, убивают по несколько миллионов своих детей. Надеюсь, все догадались, о каких убийствах идет речь. Мне нравится то, как они хладнокровно расправляются со своими детьми. Этот запах крови бередит мои рецепторы в носу. И я всем нутром ощущаю в наших дамах просто чудовищный потенциал. По-моему, очевидно, что из таких загадочных особей получатся великолепные убийцы. И, кстати, нельзя позволять призывникам отдавать долг досрочно. Банкиры прекрасно понимают, как невыгоден досрочный возврат кредита. Короче, засчитывать не более одного дня в неделю. И точка. Было бы не совсем верно назначить весь призыв только на один день в неделю. На пятницу или на субботу. Куда выгоднее распределить призывников равномерно по всем будням. Но как это воспримут предприятия, которым придется каждый день отпускать кого-то из работников? Скорее всего, военным придется договариваться с предприятиями индивидуально, чтобы одни из них закрывались в понедельник, другие во вторник и так далее. Предприятиям, которые не могут закрываться вообще, придется хорошенько поработать над графиком работы своих рабочих, чтобы каждый день нужных специалистов у них был полный комплект. В любом случае, я не собираюсь вдаваться в подробности этой стороны дела, просто из опасения наскучить. Между прочим, вступление в ВТО может оказаться очень даже кстати для такой реформы. Многие промышленные предприятия планируют уменьшение рабочей недели. У людей может появиться еще один лишний день для, так сказать, культурного питья. Призыв по новой схеме будет нашим хитрым приемом, позволяющим отобрать у ребенка конфетку. Вы все еще настроены скептически. Попробуйте погрузить свой мозг в следующую мысль. Чем занимается российский призывник в казармах большую часть времени? Пьет, издевается над малышами, короче, гниет от скуки. Может быть, будет лучше, если он все это время посвятит заработку, семье, хозяйству. Мне лично кажется, что если мы сравним боеготовность призывника старого типа через 2 года, после окончания его службы, и боеготовность призывника нового типа, когда тот отрубит уже 3 года, то мы принципиальной разницы, скорее всего, не обнаружим. А лет через 10 это будет уже небо и земля, понятно, в чью пользу. Ладно, о том, где брать наши миллионы, мы поговорили. Теперь пришла пора затронуть еще один насущный вопрос. Совсем немногие готовы переносить армейские тяготы на протяжении 2-3 десятков лет. И это необходимо учитывать в первую очередь. Насаждение казарменно-матерной дисциплины нужно пресечь на корню. Так как призывник большую часть времени будет проводить за пределами боевых частей, находить управу на различного рода неуставные отношения будет на порядок проще. Должна быть создана вполне привычная для гражданки учебно-производственная атмосфера. И тогда большого недовольства населения можно будет избежать. Военные могут поспорить, что на войне такие неженки будут небоеспособны. Мне кажется, что если война случится, то научить наши нежные ушки выдерживать казарменный мат-перемат военные сумеют в считанные дни. А в мирное время очень важно оставить людям цивилизованное общение и человеческое обращение. Стрессов в нашей жизни и так выше крыши. А дисциплину можно воспитывать разными методами. В среде, где соревнуются командами, часто можно наблюдать очень сплоченные сообщества, подчиняющиеся куда более жесткой дисциплине, чем в армии. И делается все это на добровольной основе. Человек сам выбирает это сообщество, доказывает ему, что он готов стать его частью, и потом делает все, чтобы поддерживать свой статус в нем. Как поддерживается дисциплина в отряде разведчиков, пробирающихся через чеченские леса? Пинками и прикладами? Тот отряд будет успешен, где все друг друга понимают с полжеста, где все радеют за успех дела, а не пытаются выплеснуть свою обиду на службу. Вот почему в разведчики стараются брать только добровольцев. Понятно, что подобный путь довольно сложен для армии в целом и как-то малопонятен засидевшимся в своих кабинетах генералам. Но дисциплина из-под палки – это такой же атавизм, как и рабовладельческий строй. Такая дисциплина не сильно вдохновляет на предприимчивость и подвиги. Как бы ни было сложно реализовать это нововведение в масштабах многомиллионной армии, хочется верить, что результаты таких попыток превзойдут все наши ожидания. Ради справедливости я не могу не пройти и мимо противоположного мнения. Может оказаться и так, что провести денек в стрессовой среде мат-перемата раз в неделю будет полезно для психики, изнывающий под гнетом однообразия будней. От спора воздержусь, ибо не считаю себя достаточно компетентным для этого. Итак, совсем не обязательно подходить к тренировкам устаревшими стандартными методами. Каждая группа, если, конечно, она способна выполнить некий установленный норматив, может сама выбирать, как ей тренироваться, стоит ли тратить на это дополнительные личные деньги и время, с кем консультироваться и так далее. Команды, ведущие такой активный образ жизни и демонстрирующие достаточно высокие боевые качества, должны поощряться государством, вплоть до вливания в ряды профессиональных военнослужащих со всеми вытекающими из этого удовольствиями. Не факт, что все этого захотят, но плотный и регулярный контакт с оружием может значительно повысить вероятность возникновения этого желания. А для большей привлекательности профессиональной армии можно расширить спектр отношений с такими отдельными боевыми единицами в сторону их самостоятельности, выборе графика тренировок, комплектации оружием и так далее. Понятно, что не всех можно будет организовать в команды, активно тренирующиеся самостоятельно. Однако, чем их больше будет, тем выше окажется их боевая подготовка, и тем меньше будет болеть голова у чиновников и военных, на плечи которых ляжет нелегкий груз ответственности за организацию подготовки призывников. Помните, как главный босс нашей страны пожелал, чтобы в армии служило как можно больше профессиональных контрактников. Желать, конечно, не вредно, но еще полезнее хотя бы иногда включать логику для разнообразия. Да-да, опять эту несчастную логику, которая нашим отвыкшим от умственного труда мозгам надоела до чертиков. А ведь перед тем, как срываться с места в диком необузданном рвении исполнить пожелания босса, нужно всего-то ответить на один незамысловатый вопрос. Кто станет настоящим профессионалом, скажем, в артиллерийском деле. Человек, которому выбранная профессия по барабану, но нужен хлеб, чтобы кормить семью. Или человек, которого хлебом не корми, а дай пострелять из пушки, да хотя бы по тем же несчастным воробьям. Посмотрите на наших современных призывников. Разве им дают возможность служить в тех войсках, в котором лежит их душа? И после этого вы хотите, чтобы они по окончании службы жаждали остаться в армии? С другой стороны, чаще всего сегодня просятся на ту или иную военную специальность не потому, что призывники от них без ума, а потому что где-то служить халявнее, или можно будет спокойно отсидеться в случае чего. Кроме того, как правило, человек сам не знает, какая профессия ему понравится. У него же не было возможности попробовать на вкус их все. Понятно, что при таком подходе к делу наш президент сильных профессионалов в армию никогда не загребет. Во всяком случае, не загребет в желаемом количестве. Вот почему в подготовке призывников нужно менять решительно все. Ну, может быть, не все, но, надеюсь, вы меня поняли. Почему бы новому призыву не стать чем-то вроде аттракциона для нашей не знающей, куда себя одевать молодежи? Да и не только молодежи. Стрельба из настоящего оружия, пейнтбол, скалолазание, участие в бою с помощью различного рода тренажеров, принятие участия в имитации заделки пробоины на судне и прочих подобных мероприятиях позволит обеспечить призывников регулярным выбросом адреналина в кровь, что в свою очередь выработает наркотическую зависимость у них от подобного рода мероприятий, да и здоровье им прибавит. Возможно, кто-то решит, что я несу полную ахинею. Но думаю, если организовать службу, опираясь именно на похожие принципы, желающих провести в армии денек-другой, каждую неделю, даже сверх положенного долга, окажется немало. Особенно, если они за это будут получать в придачу еще и какие-то льготы. Ну еще и кормежку на весь день. Граждане, которые будут отдавать армии свое свободное время, это своеобразные доноры, и это надо уважать и ценить. Говорят, привычка – вторая натура. Попробуйте воспитать человека с пеленок и лет этак до 35-40 в среде патриотизма и долга перед Россией. Что будет? Скорее всего, человек будет до 60 лет продолжать бегать по полигонам, тянуться к пушкам и пулеметам или к другим полезным игрушкам. Разумеется, не все будут бегать по полигонам. Люди бывают разные. Кто-то предпочтет разъезжать на танке, кто-то ползать со снайперской винтовкой, а кто-то возиться с техникой в мастерских, ваять и маскировать оборонительные сооружения или возводить мосты. Везде нужна своя хитрость и смекалка. Призывники должны получить возможность попробовать себя в разных профессиях, которые требуются армии, познакомиться с историей этих профессий, их конечным продуктом и так далее. Если еще к началу службы у кого-то сложатся четкие и однозначные предпочтения, можно человека сразу определить, куда тот пожелает. Но лучше уговорить его попробовать все. Часто человек толком и не подозревает, от чего отказывается. Кроме того, с азами боевых действий его все равно придется знакомить. Все еще сомневаетесь, где государство сможет достать для всей этой прорвы народа оружие и боеприпасы? А сразу все и для всех доставать и не потребуется. В школах ведь тоже сразу на всех кабинетов физики не хватит. Туда ходят по очереди. Поэтому недостаток оружия не может служить оправданием для нежелания учиться. Решение вопроса по вооружению армии может вполне спокойно решаться в течение нескольких лет. Между прочим, вооружать призывников можно частично и за их же счет. То есть как это? Будем разрешать приобретение автоматов в собственность? А почему бы и не разрешать? Между прочим, в США большая часть взрослого населения хранит в доме огнестрельное оружие. И нередко весьма продвинутое и в приличном количестве. Оружие это не просто пылится в темных чуланах. Владельцы неплохо в нем разбираются, регулярно из него постреливают и соревнуются друг с другом в мастерстве в местах специально для этого отведенных. Несмотря на то, что все эти люди в армии не состоят, одним своим существованием они заметно повышают обороноспособность страны. Если кто-то попытается высадить десант на территорию США с целью оккупировать ее, ему придется включить в расчеты не только регулярную армию противника, но и гораздо более многочисленную армию фанатов огнестрельного оружия. Таким образом, поощрять тягу граждан к оружию не такая уж и плохая затея. Чем больше граждан удастся заразить тягой к оружию, тем больше у нас будет вполне боеспособных солдат, которых можно будет призвать в случае чего. Я не призываю разрешать гражданам хранить тяжелое оружие на дому. Тем более, что у нас разрешение и на хранение легкого, похоже, еще долго не пройдет. Но это не значит, что населению стоит запрещать покупать боевое оружие. Государство может даже помогать в приобретении такого оружия, и не только чисто организационно. В конце концов, это в интересах государства укомплектовать армию чем-то посерьезнее стандартного вооружения. А хранить народные пушки можно и где-то на пути к полигону. Если владелец пожелает пострелять, он может сделать это в любой день, и пусть хоть весь день на это потратит, если сможет обеспечить себя боеприпасами. Но, скорее всего, большее распространение получат другие способы привлечения частного капитала для вооружения новой армии. К примеру, государство выделяет средства таким образом, чтобы вооружить солдата по некоторому минимуму. Однако, вместо стандартного калаша, призывник может пожелать более продвинутую пушку. Призывник робко тычет пальчиком в каталог, и ему говорят, что запланированных государством денег хватит на оплату, скажем, 40%. Плюс, в случае покупки пушки, из федерального бюджета будет оплачено 20%, а из местного 10%. Остальное извольтесь покрыть из собственного кармана. Если призывнику надоест старая игрушка, он может обменяться с кем-то другим или сбыть ее на оговоренных условиях новобранцу, который еще не успел обзавестись железом. Возможно, команде повезет, и в ее рядах окажется богатенький сыночек, который захочет всю банду оснастить чем-то до неприличия современным. Или банда скидывается на некий агрегат для общих нужд. Короче, рынок вооружения призывников может преподнести нам еще немало сюрпризов. Кто знает, если военные и полицейские, крестьяне и рабочие, бизнесмены и чиновники раз в неделю будут собираться вместе и готовиться к защите Родины, может быть, мы начнем лучше относиться друг к другу и в повседневной жизни. Вдруг у каждого из нас появится больше друзей, больше идей, больше смысла жизни. Эк, меня развезло. Прошу прощения у всех настоящих мужиков с отбойными молотками под подушками, собравшихся послушать перед сном грядущим сказочку мою. Впредь буду стараться не допускать всех этих розовых соплей в столь благородном обществе. Когда дело касается призыва, нельзя избежать еще одного вопроса. Как быть с так называемыми бегунами? Если честно, я не совсем понимаю, в чем собственно заключается проблема. Услышав в очередной раз о том, как сотрудники военкоматов бегают за скрывающимися от них подростками, я каждый раз задаю один и тот же вопрос. А что мешает им вручать повестки на экзаменах ЕГЭ? Или еще круче. Хочешь получить документы об окончании школы? Иди за ними в военкомат. А как вам такое? Пока не отрубил в армии, вуз или что там еще, не имеет права тебя принимать. Или не отслужившего, не вносят в реестр получивших высшее образование. И вообще не выдают бегуну вожделенных корочек. Извращаться можно и по-другому. Но изводить время на все эти скучные нюансы я здесь не намерен. Скажу только, что каждая мера в отдельности, естественно, не может обеспечить стопроцентный охват призывников. Но вместе они способны навести полноценный шухер. Что же касается призывников новой эры, то для них можно сделать следующую схему. Начиная с класса эдак восьмого, школьники будут обязаны посетить определенное количество занятий в центрах подготовки призывников, дабы, когда придет время, перевестись в следующий класс или получить все те же злополучные документы об окончании школы. Для таких занятий может отводиться, к примеру, один день в месяц. Там детишечки смогут не только получить представление о том, что их ждет на занятиях после окончания школы, но и ознакомиться с законами, касающихся призыва, а также дать все необходимые клятвы, или, если потребуется, то и побожиться перед лицом Господа нашего. Пропуск совершеннолетним призывником занятий без уважительной причины должен разбираться уже трибуналами и по всей строгости. Стимулировать дисциплинированное отношение к отдаче воинского долга можно и другими способами. Например, за непосещение занятий можно лишать льгот, чинить препятствия при выезде из страны, не допускать к государственной службе, начислять штрафные баллы в пенсионном фонде или... Хотя нет, пожалуй, я не буду сильно углубляться в эту, безусловно, крайне интересную тему. По части издевательства над нами депутаты дадут мне 1000-процентную фору. Поэтому, если возникнет в том необходимость, за реализацию этой части проекта я буду абсолютно спокоен. И все же, мне... как истинному гуманисту, гораздо симпатичен несколько иной подход к делу. Чтобы у призывника не было негативного отношения к еженедельной отдаче долга любимой родине, нужно сделать переход от школьных будней к трудовым максимально незаметным. То есть, лучше будет уже с первого класса принудить ученика один день в неделю проводить в центре воинской подготовки. Когда он начинает работать на предприятии, для него в этом плане как бы ничего не меняется. Соответственно, когда человека настигает совершеннолетие, его ум не перевозбуждается от мыслей о необходимости носить военную форму и не заставляет срочно искать убежище. А в качестве компенсации увеличившейся нагрузки в школах можно будет сократить часы физической подготовки и труда. Военная подготовка с лихвой это дело перекроет. Собственно, вот и вся суть утопии. Главное – дать людям возможность постоянно практиковать и развивать нужные на войне профессии и навыки. Это даст им способность гораздо легче и быстрее адаптироваться во время войн и стихийных бедствий. Чтобы доказать важность тренировок, приведу очень простой и наглядный пример. Есть у меня знакомые, которые имеют опыт обращения с огнетушителем. Разумеется, постоянной практики в этом деле у них нет, но все-таки нельзя и сказать, что здесь они полные лохи. Так они рассказывают, что когда пожарные на изредка устраиваемых учениях предлагают им затушить тестовый очаг возгорания, ничего путного из этого не выходит. А вот сами пожарные расправляются с этим заданием на раз. Лично мне огнетушитель держать в руках вообще не доводилось. Хотя везде они висят, и в производственных инструкциях нас как бы про них вовсю просвещают. И строго спрашивают при сдаче на допуск к работе. Очень сомневаюсь, что в критической ситуации я вообще смогу воспользоваться этим чудом техники. Если честно, я этого агрегата боюсь даже больше, чем огня. А воинское искусство – это целый комплекс навыков, которые не так-то просто и быстро развиваются. И неужели мы хотим тренировать население и организовывать оборону только когда начнутся бомбежки? Мне кажется, что сейчас совсем неподходящие для такой стратегии времена. Уж очень длинными стали руки наших врагов сегодня. Да и стоит ли запускать болезнь до этой стадии? Не выгоднее ли остановить врага одним только грозным видом своим? Животные и те знают, как пользоваться этим средством. Разве профилактика не лучшее средство от болезни? Неужто Россия, как какая-то безграмотная провинциалка, будет плевать на свое здоровье и ждать, когда ее уложат на реанимационный стол? Я хорошо представляю себе, в какое затруднительное положение попало российское правительство в военном отношении. Оно просто вынуждено реформировать армию в соответствии с экономическим и демографическим положением в стране. Но реформы эти сейчас идут больше на пользу экономике и совсем не отвечают потребностям сложившейся в мире обстановки. И все возрастающая критика по этому поводу, безусловно, справедлива. К сожалению, я вижу, что все меры, принимаемые правительством под давлением этой критики, как правило, несут косметический и пропагандистский характер. Это мне напоминает ситуацию, сложившуюся в здравоохранении. Там большинство болезней лечат путем снятия их симптомов. Человек не умирает, но становится хроником, навсегда попавшим в кабалу производителей лекарств. Так будет и с Россией. Она, может быть, даже и сохранит большую часть своих территорий, 60%, 70%, пора делать ставки, господа. Но попадет в пожизненную зависимость от внешних государств и будет влачить жалкое существование с больной экономикой и постепенно вымирающим населением. Интересно, насколько Россия близка к этому уже сегодня? Надеюсь, рецепт, который здесь был предложен, сможет укрепить ее здоровье. И многим из нас придется пожертвовать личным временем для этой оздоровительной программы. Если хочешь накачать мускулы, тебе придется тратить время на спортзалы. Если хочешь исправить здоровье, ты должен начать работать над ним. А если пожалеешь тратить время, то у тебя только один выход – подсесть на лекарства и стимуляторы, безо всякой надежды вернуть себе здоровье. И платить, платить, платить. Впрочем, я не против перехода России, например, под протекторат Китая. Китай сможет задействовать наши людские и прочие ресурсы куда более эффективно, чем это делается сегодня. Его политика достаточно миролюбива, скажем так, осторожна. Экономика весьма расположена к предприимчивым личностям и так далее. Положительные стороны можно перечислять еще долго. Но в целом понятно, к чему я клоню. Что, все равно не хотите? Ладно, ладно. Не смотрите на меня, как на предателя. Действительно, несет меня совсем куда-то в сторону от выбранной в проекте линии. Зря, что ли, я все это затеял. Так что решительно возвращаемся к нашим баранам. Вопрос. А чем вы готовы пожертвовать, чтобы предотвратить переход России под чей-либо протекторат? Да-да. А вы не знали, что для достижения целей нужно чем-то жертвовать? Не желаете плясать под дудку Китая или Америки? Придется потратить некоторое количество личного времени на приседания и отжимания, как бы жаба вас не душила. Впрочем, ничего нового я не предлагаю. Были времена, когда в царской России специально обучали воинскому искусству жителей удаленных от Москвы поселений, чтобы при необходимости быстро создавать там боеспособные отряды. Кроме того, что-то похожее, если приглядеться, можно обнаружить в некоторых государствах даже сегодня. Самый яркий пример – это, пожалуй, Швейцария. Все взрослое население этого государства состоит на службе в армии. И каждый год проходит обучение воинскому искусству. А свое боевое оружие граждане Швейцарии хранят у себя дома. Возможно, наше население еще недостаточно повзрослело для того, чтобы хранить пулеметы в своих квартирах. Но побегать по полям с криками «Ура!» у нас задора должно хватить. Ну, да бог с ними, с примерами. Конечно, сейчас мы можем оперативно перебросить войска в любую точку страны. Во всяком случае, теоретически, это должно быть так. Но хватит ли этих войск, если нам двинут, как говорится, со всей дури? Или если появится необходимость оперативно провести достаточно крупную военную кампанию и при этом не ослабить обороноспособность страны? Времени на обучение нескольких высококвалифицированных в военном деле дивизий потребуется немало. А если времени нет? Как можно оставить оборону страны на население, которое кряхтя выползает из-за компьютеров только для того, чтобы сползать в магазин и пополнить завидной регулярностью истощающийся запас пива? А может быть, мы такие и недостойны, чтобы нас защищали? Давайте докажем, что это не так. Мы должны осознать, наконец, что остатки былой военной мощи не смогут уберечь от бомбежек наши города, помешать перемещению по нашим землям танковых клиньев и колонн. Вот почему регионы должны не стоять бараньим стадом и ждать, когда волчьи стаи заберут свою дань, а уметь за счет собственных ресурсов и в кратчайшие сроки организовать сопротивление, несовместимое с приемлемыми для вражеских армий потерями. Думаю, переиначив срочную службу на новый лад, мы отобьем у соседей охоту совать свое рыло в чужой огород. По сравнению с 10 миллионами сухопутной армии вероятного противника, весьма невелики по численности. Кроме того, страны Запада чересчур пекутся о здоровье каждого солдата. Потери среди личного состава воспринимаются чуть ли не как трагедия государственного масштаба. Это, впрочем, весьма похвально и предусмотрительно. Однако это означает, что на территорию жертвы такие войска вводятся крайне неохотно, и только после того, как возможное сопротивление будет с помощью дистанционных средств поражения сведено к приемлемому минимуму. Скорее всего, мы должны ожидать, что территорию нашей страны наводнят отряды наемников, которые попытаются парализовать экономику и вообще изолировать от центра остальные регионы. В условиях воздушного превосходства противника подобное очень даже осуществимо. Надо заранее научить граждан не только воевать при таких условиях, но и жить и работать. А если наше государство хорошо разовьет ПВО, способное противостоять не только авиационным налетам, но и ядерному удару, то ему вообще нечего будет бояться. Ведь из-за его спины будет выглядывать безбрежная орда жаждущих помериться с супостатами силушкой своей русской, удалью молодецкой. Ну что, вставай, страна народная!